Лилии среди терний. Кассета пятая. Так как все они были еще молоды, и это было первое служение в их жизни, то у них было много трудностей с тем, как реагировать на враждебное отношение людей к благовествованию. Шенк и другие христиане, которые были немного старше и опытней, попытались утешить остальных. Иисус сказал: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Матфея 8:20. Люди были настроены против Него, плевали в лицо, забрасывали камнями. Иисус позволил так вести себя с Ним, хотя Он был Бог. И потом все вспомнили о том, что говорил Павел о своих буднях проповедника и евангелиста. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? 2 Коринфянам 11:23-29. Так они подбирали, подбадривали друг друга, пока снова все не осознали, что находятся под Божьей защитой и опекой. Спокойно выспавшись этой ночью и хорошо отдохнув, христиане снова отправились в путь. Так они усердно трудились в течение 4 дней, и Дух Святой содействовал им в этом. Люди, впервые слышавшие о Христе, ощущали силу и любовь Божью. В одной крестьянской семье сила и авторитет Святого Духа были особо явны и действенны. Горе пришло в эту семью, когда оказалось, что средний сын одержим злыми духами. Часто он становился совершенно неуправляемым, не контролировал своих поступков, не подпускал к себе людей, и никто не мог успокоить его. Этот сын постоянно терроризировал всю семью. Когда его родственники узнали, что где-то поблизости находятся молодые христиане, они разыскали их и настоятельно просили помочь. Таким образом, молодежь попала в их дом. Прежде всего, миссионеры рассказали им об Иисусе Христе, кем Он был, зачем пришел на землю и что может произойти, если человек уверует. И, конечно же, не забыли рассказать, что Иисус имеет власть над всеми темными силами. Вся семья внимательно слушала, за исключением одержимого сына, который на то время куда-то исчез. Потом христиане попросили у хозяев уничтожить маленьких башков, находящихся в доме. Это был очень тяжелый шаг для этих людей, которые всем своим нутром вжились в идолопоклонческие традиции местной религии, но все же согласились. Лишь после этого христиане приказали привести юношу. Именем Иисуса, его властью и авторитетом они приказали духам покинуть этого человека. Через мгновение юноша очнулся и удивленно посмотрел по сторонам. Молодой человек был совершенно здоров, он был свободен. Радости родителей и родственников не было предела, и все они приняли в свое сердце Иисуса как своего личного спасителя. В тот же вечер прибежали люди из соседнего дома и сообщили, что один из членов их семьи лишился рассудка, поэтому они настоятельно просили молодых людей войти в их дом и помочь им. Братья и сестры немедленно отправились в соседний дом и обнаружили, что злые духи вселились в одного человека. Как это было уже в прошлый раз, верующие приказали хозяевам уничтожить всех башков и их жертвенники. И после того, как они сделали это, христиане начали молиться за одержимого. И вновь демонам пришлось подчиниться приказам, которые звучали во имя Иисуса Христа, и оставить этого человека. И в этом доме все дружно возликовали, и в тот же день члены всей семьи отдали свою жизнь в руки Христа. Но прежде чем был накрыт праздничный стол по случаю такого праздника, пришел третий посланник. Его ребенок на глазах изменился и начал вести себя так, как будто сам лукавый вселился в него. Удивительно, но демоны словно шествовали от дома к дому, а христиане преследовали их по пятам. Став свидетелями чудесного исцеления, многие жители этой деревни уверовали. Один дом, в котором было много свободных комнат, сделали местом собраний, и жители деревни регулярно встречались здесь для пения, молитв и познания Слова Божьего. Для самих братьев действие Святого Духа стало большим откровением. Из ничего он образовал огромную церковь, все село впоследствии обратилось к Богу. А в это время в соседних селениях трудились другие группы миссионеров. Один из них, брат Гуи, проповедовал: «Царствие Божье приблизилось к вам. Теперь вы можете отвратиться от своей прежней безбожной жизни и уверовать в Иисуса Христа. Иисус, Сын Божий, пришедший на землю, жил здесь как человек и был распят. Он – единственный путь к Богу, Он есть истина и жизнь». Молодые люди распространяли среди слушателей христианскую литературу и расклеивали на улицах плакаты, которые молодые люди развешивали на улице, типа «Верьте в Иисуса Христа, и тогда вы будете иметь жизнь вечную. Прославьте живого Бога». «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И как человекам положено однажды раз умереть, а потом суд». Люди обращали внимание на плакаты, задумывались над этими словами, задавали христианам много вопросов. Через действие Святого Духа многие из них уверовали в Иисуса Христа. Немного позже Дух Святой направил брата Гуи и его группу в другое село. Там, впрочем, их встретили не очень дружелюбно. Несмотря на то, что здесь существовала немногочисленная христианская община, никто не обратил на них внимания и никто не пригласил в свой дом. Но молодые люди не отчаивались. Христиане знали, что сам Бог привел их к этим людям и потому остались. Они шли по улице и молились, чтобы Дух Святой указал, что нужно делать. Как вдруг сзади их нагнал немолодой мужчина и ухватил брата Гуи за рукав. «Извините, можно вас?» Он рассказал, что его младший сын переболел в детстве менингитом и теперь очень страдал из-за того, что потерял способность говорить. Взволнованный отец с надеждой поинтересовался, не может ли христианский Бог помочь ему в этой беде. Слушая отчаявшегося отца, верующих охватило Божье сострадание к бедному мальчику. Они поспешили на помощь к несчастному. Брат Гуи возложил на мальчика руки и решительно произнес: «Во имя Иисуса Христа из Назарета приказываю тебе заговорить». Внезапно мальчик звонким голосом произнес: «Слава Богу!» Через несколько минут все село знало об этом. Всем хотелось побольше узнать о Боге, который сотворил такое чудо. Еще в тот же день в Иисуса поверило множество людей. Куда бы теперь ни пошли братья и сестры, их везде радушно встречали. Все эти невероятные события произошли в течение 4 дней. На 5-й день группы миссионеров снова встретились, чтобы поделиться опытом и радостными новостями, а также обсудить дальнейший план действий. Брат Гуи имел побуждение от Святого Духа идти в город Е, где в тот день должен был состояться базар. Это был относительно большой город, в котором жили люди с жестокими сердцами, ведущие аморальный образ жизни. Город был известен также тем, что он был закрыт для проповеди Слова Божьего. Поговаривали, что несколько лет тому назад здесь жестоко избили христианина, который попытался проповедовать на улице. Чем больше они думали об этом, и чем ближе подходили к городу, тем яснее им становилось, что они не готовы к такому заданию. Молодые христиане шли все медленнее и медленнее, и в конце концов сделали привал, чтобы посоветоваться, стоит ли им идти дальше. Ни у кого не было желания продолжать путь, и они решили возвратиться. Пройдя примерно километр, ребята почувствовали себя предателями, бегущими с поля боя. Группа снова остановилась для совещания. Брат Гуи обратился ко всем. «Чего мы боимся? Там живут совершенно пропащие люди, и они погибнут, если не узнают о Христе. Разве Господь не сказал нам, что мы должны идти именно туда? Он защитит нас». Братья и сестры помолились, прося Господа дать им веры и сил. И Бог сразу же услышал их молитву, наполнив всех глубокой радостью и чувством безопасности. Так молодые христиане еще раз изменили свой маршрут и направились в город Е. Приближаясь во второй раз к пресловатому городу, миссионеры встретили еще одну группу молодых христиан во главе с братом Ата, пришедших из города Фе. В большинстве своем они знали друг друга. Их группа была также на пути к городу Е, чтобы проповедовать людям о Христе. Какая радость! Теперь их уже было 20 человек, и город Е не казался им уже столь ужасающим. В центре они снова разделились на маленькие группы. 4 человека составляли одну команду. Шен взяла руководство одной группы на себя, и молодые люди отправились в путь, проходя по улицам, не пропуская ни единого заведения, где собиралось много людей. Базары, магазины, рестораны. Каждому, кого христиане встречали на своем пути, они рассказывали об Иисусе Христе, и люди проявляли к ним интерес, внимательно слушали, с любопытством глядя на проповедующих. Для благовествующих стало очевидным, что Святой Дух начал действовать. Враждебно настроенные прохожие им вообще не попадались. Число слушателей с каждым часом возрастало, что мешало продвижению транспорта. Некоторые водители оставляли свои машины и присоединялись к толпе. В круговорот этих событий попал продавец манту, горячих пышных булочек. Он стоял за ветхим вагончиком, который использовали для перевозки и хранения выпечки. Так как это был очень оживленный угол, и здесь всегда было много народу, толпа слушателей выросла невероятно, и те, что стояли позади, уже не могли разглядеть проповедующих. Когда слушатели из последних рядов надавили на передние, продавец не в состоянии был удержать толпу, и его маленький вагончик, потерпевший невероятный натиск, рассыпался. Все булочки высыпались на грязную мостовую, и их стали топтать ногами. Обычно в подобной ситуации возникала драка или, по крайней мере, словесная перепалка, но сегодня все было по-другому. Продавец манту, казалось, совсем позабыл о своем вагончике и, слившись с толпой, внимал каждому слову проповедующих. В одном маленьком ресторанчике, который специализировался на приготовлении макарон, также произошел очень забавный случай. Владелец ресторана только что бросил очередную порцию макарон для нового посетителя, как на противоположной стороне улицы начали проповедовать. Он тут же устремил все свое внимание туда. Когда блюдо было готово, он подал его клиенту и рассчитал его. Сам владелец ресторана уже не мог оставаться на месте и, наблюдая в окно за всем, что происходило на улице, с нетерпением поглядывал на посетителя. В конце концов он начал настаивать. «Вы не могли бы есть поскорее?» Но клиент также был заворожен той речью, которая доносилась с улицы, и через мгновение он уже оставил свою еду. Хозяин закрыл ресторанчик, и они вместе отправились на ту сторону улицы, откуда доносилась благая весть. Там, на противоположной стороне улицы, стояла молодая девушка лет 16. Взобравшись на возвышение, она рассказывала людям, как они могут стать христианами. Когда девушка закончила свою короткую проповедь, на возвышение взобралась другая девушка, открыла Библию и начала объяснять людям все, что написано в ней о сотворении мира, а затем приятным голосом запела: «Летит безжалостное время, промчались тысячи годов. Пройдет и нынешнее племя во след исчезнувших родов. Так вечность день за днем стремится, не оставляя нам следа, и жизнь на крыльях ветра мчится, придет и наша череда. Слушатели удивлялись, но не смелости молодых христиан, а новости, что есть такой Бог, который умер за них, чтобы они получили спасение. Об этом они никогда не слышали. А известие о том, что Он любит всех людей без исключения, так согревало душу, что хотелось в это верить. Между тем брат Гуи стал позади других и наблюдал за происходящим. А правильно ли мы поступаем, так легкомысленно рискуя своей свободой, ведь публичные проповеди были сурово запрещены, и понимают ли прохожие Слово Божие? Такие мысли не давали ему покоя. Пока Гуи раздумывал над этими вопросами, он почувствовал резкую боль в желудке. Ему стало плохо, а затем стошнило. Колени обмякли, и он не мог уже пройти и пару шагов. Гуи сел на землю и, опершись о стену дома, закрыл глаза. Кто-то нежно прикоснулся к его коленям. «Брат Гуи, брат Гуи, что ты здесь делаешь?» С трудом юноша открыл глаза и взглянул перед собой. Он увидел брата Лу из своей группы и удивленно посмотрел на него. «Посмотри, сука, людей! Они так внимательно слушают Евангелие! Пожалуйста, пойдем со мной! Ты должен проповедовать! Ну пойдем же!» — настаивал Лу. «К сожалению, наши сестры еще не так много знают о Боге. Пошли! Ты должен сказать проповедь, пока не прибыла милиция!» Гуи все еще чувствовал себя скверно. С чувством разочарования он произнес. «Мне очень жаль, но я не смогу. Я себя очень плохо чувствую. Я бы рад, но сейчас не могу проповедовать». Однако Луи настаивал. «Взгляни на этих людей, которые тебя окружают. Они остановились здесь, чтобы услышать об Иисусе, и ты не хочешь проповедовать?» «Да я не могу в это поверить. Гуи, брось свои шутки. Вспомни, что мы в городе Е, чтобы говорить о Боге, и Он сам нас сюда послал, ведь без Него никогда не произошло бы чего-либо подобного. И ты говоришь теперь о какой-то боли в желудке. Ты что, уже не веришь, что Иисус твой врач?» У Гуи ноги все еще были как ватные, когда он, тяжело опираясь на Лу, направился к возвышению. От напряжения пот катился ручьем по его лицу. Но когда он увидел взоры сотен людей, направленных на него, то в тот же миг исчезли и тяжесть, и недомогание. Он встал, помолчал некоторое время, чтобы прислушаться к голосу Святого Духа, и потом начал говорить с особой страстью и вдохновением. Было совершенно тихо, когда он проповедовал. Внешне Гуи был ничем не примечательным молодым человеком, худощавым и немного сгорбленным, однако Божья любовь, которая светилась в его глазах, делала его невероятно привлекательным. Гуи объяснил, как в мир пришел грех и как каждый человек снова может получить прощение у Бога, вырвавшись из власти тьмы. Но он отметил также и то, что тем, кто живет без Христа, однажды придется предстать перед его праведным судом. Потом он рассказал историю о том, как Иисус пришел на землю, чтобы умереть за людей, как был осмеян и оплеван, и как посредством его смерти и воскресения стало возможным прощение для каждого человека. Теперь всякий имеет право претендовать на его наследие, оставив при этом свою прежнюю безбожную жизнь. Когда люди слушали Гуи, у многих из них на глазах появились слезы. Вдруг прибежал посланник и сообщил, что некоторых христиан арестовали. Услышав это грустное сообщение, Гуи обратился к своей группе. «Этот арест не остановит нас. Мы будем проповедовать, пока люди слушают нас, во имя Иисуса». Все были с ним согласны, и группа молодых христиан продолжала служение, которое проходило под открытым небом. Никто не уходил. Все стояли и внимательно слушали, о чем говорили молодые люди. Чем дольше христиане проповедовали, тем ощутимее было присутствие Святого Духа. Слушателей все время пребывало. В людях словно проснулась жажда познания Бога. Некоторые склоняли головы в молитве покаяния, отрекаясь от своей прежней жизни в надежде начать новую жизнь со Христом. Тем временем сестра Шенк, возглавлявшая другую группу, поспешила к городской тюрьме, чтобы проведать своих друзей, арестованных за публичные проповеди. К ним присоединились местные жители, готовые поддержать христиан. Это был достаточно мужественный шаг с их стороны, так как проявлять солидарность с людьми, которые были арестованы представителями службы безопасности, было небезопасно. Тюрьма занимала огромную территорию, на которой размещались здания администрации, суда, следственный изолятор и сама тюрьма. После недолгих колебаний вся эта людская масса прошла внутрь и остановилась во дворе тюрьмы. Глядя на окна камер, сестры начали громко выкрикивать: «Господь с вами! Слава Иисусу Христу!» Вдруг открылось окно, и все увидели начальника службы безопасности. Некоторое время он оценивающе смотрел на ту картину, которая предстала перед его взором. Потом его пронзительный голос прервал тишину. «Здесь не разрешено проповедовать! Кто ваш руководитель? Я требую объяснения!» – закричал он, а потом приказал охране всех выгнать. Сестра Шенк молилась: «Господь, я прошу Тебя, позволь зерну Евангелия пустить ростки здесь, в городе Е, чтобы многие люди отвратились от своей старой жизни, посвятили ее Тебе и были бы оправданы по Твоей благодати. Мы преисполнены готовностью рисковать ради этого собственной жизнью». Все дружно ответили «Аминь». Молитву продолжила другая сестра. «Дух Святой, мы просим Тебя, приведи людей в этом городе к вере в Иисуса Христа. Мы готовы к страданиям, лишь бы прославлялось здесь Твое имя». И снова прозвучало звонкое «Аминь». Были вознесены молитвы и за тех, кто преследует христиан. «Господи, прости им, они не знают Тебя. Мы просим, Ты лично обратись к ним сегодня, и пусть они тоже почувствуют себя в объятиях Твоей любви. Приведи их к покаянию. Аминь». Прозвучало в ответ так громко, что было слышно по всей округе. Между тем шестерых христиан арестовали и по одному допрашивали в холодном подвале. «С какой целью вы приехали в наш город?» «Чтобы проповедовать людям благую весть о Христе», – последовал ответ. «Кто ваш руководитель?» «Иисус». «Откуда вы пришли?» «Мы граждане небесной страны». Хотя христиане не договаривались заранее, однако их ответы на все эти вопросы были одинаковыми. А тем временем во дворе усердно молились за них, и через определенные промежутки времени слышно было дружное и твердое «Аминь». Эта бесстрашная молитва имела двойное действие. Она ободряла христиан, которых допрашивали, и в то же время раздражала тех, кто вел допросы. Тюремщики все больше и больше нервничали, и вместо того, чтобы обращать все внимание на арестованных, чаще и чаще поглядывали в окно. Беспокойство уже было видно на их лицах. Потом вдруг сквозь закрытое окно послышался голос одного из верующих, который взывал к Богу. «Господи, мы молим Тебя за охранников, надзирателей и администрацию тюрьмы. Усмири их дух. Пусть они познают Твою истину. Просим Тебя, не пройди мимо них. Аминь». Для допрашивающих эти слова прозвучали как угроза. Стражи порядка приостановили допрос и отпустили арестованных. Благодаря и прославляя Бога за такое чудо, они беспрепятственно покинули территорию тюрьмы и пошли по улицам города, ожидая дальнейшего руководства от Бога. Молодые люди вышли к реке, на берегу которой еще издали разглядели большое количество народа, собравшихся вокруг проповедующих. Это был брат Гуи. Как сказали подошедшим группам, собрание это началось уже давно, но люди все еще плотно стояли друг возле друга, не желая расходиться. Здесь были представители всех возрастов. Продавцы, которые по обычаю выстраивали свои лотки вдоль реки, упаковали товар, потому что ни один покупатель не обращался к ним, так как все отправились на встречу с христианами. Что им еще оставалось делать, как не последовать за всеми? Территория вдоль побережья, где обычно совершалась оживленная торговля, как будто вымерла. Мы с улыбкой наблюдали за парикмахером, который, желая узнать, куда следовал народ, примчался на берег реки в белом халате. В кармане парикмахера все еще торчали ножницы, а за ним по пятам следовал недостриженный им клиент с белой накидкой вокруг шеи и с клочками мокрых волос на ней. Людская толпа все увеличивалась и увеличивалась, и вскоре она составила несколько тысяч человек, при этом нигде не было видно представителей правоохранительных органов. Перед началом собрания на берегу реки брат Гуи и его друзья присоединились к группе людей, которые с интересом наблюдали за продавцом крысиного яда и его помощницей-обезьяной. Дрессированное животное, которое выделало разные трюки, развлекало прохожих, вызывая на их лицах непроизвольную улыбку. Обезьянка нравилась в равной степени и детям, и взрослым. Когда это забавное животное предлагало им купить крысиного яда, то покупатели обычно не могли устоять и совершали покупку. Таким образом, хозяин зарабатывал себе на жизнь. Проходя мимо, брат Гуи молился за этого человека. «Господь, мы молим Тебя, благослови этого человека. Он должен узнать Тебя сегодня. Дорогой Дух Святой, обращайся к нему сегодня». Вскоре после этого продавец крысиного яда вместе со своими поклонниками присоединился к слушателям проповедей молодых христиан. Брат Гуи стоял у реки и громко читал. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие 30:19. Казалось, что в этот миг замер весь город. Не было слышно ни звука. Потом послышались тихие всхлипывания и плач, которые как волна прокатились среди слушателей. На лицах многих людей, которым нелегко приходилось в этой жизни, заблестели слезы. Проповедь брата Гуи глубоко коснулась их сердец. Внезапно в толпе началось какое-то движение. Один человек во что бы то ни стало хотел пробраться вперед сквозь людскую толпу. Это был продавец крысиного яда, крепко прижавший к себе свою обезьянку. Но люди стояли очень плотно, и ему никак не удавалось достичь цели. Тогда он начал кричать. «Я родился в христианской семье, но был непослушным и оставил свой дом. Вначале стал бродяжничать, а потом окончательно потерял веру в Иисуса. Помолитесь, пожалуйста, за меня, чтобы Господь простил меня. С сегодняшнего дня я не буду вымогать денег из карманов покупателей, используя свою обезьянку. Я хочу покаяться и снова вернуться к Иисусу Христу». И пока несколько христиан молились за него, какой-то мужчина громко воскликнул. «Я не имею ни малейшего понятия о том, насколько прекрасна жизнь с Иисусом, но я тоже хочу отречься от своей прежней жизни и поверить в Него». Еще кто-то выкрикнул из толпы. «Я тоже желаю уверовать в Иисуса и призываю к этому моих родственников. Я хочу, чтобы все люди пришли ко Христу, которого вы проповедуете». Многие в молитве покаяния обращались к Богу. В людской толпе были те, которые называли себя христианами, но на самом деле никогда не знали Христа. Многие из них осознали теперь, что им недоставало, и они плакали, обращаясь в молитве к Спасителю. К вечеру христиане поблагословили всех присутствующих и, помолившись, окончили собрание. Христиане очень устали. Впрочем, это был последний день их миссионерского служения, и они собирались уже отправляться домой. Люди уговаривали их остаться, но брат Гуи ответил: «Уже прошло несколько дней, как мы покинули наши дома. Так что для нас самое время отправиться домой, иначе наши родные будут беспокоиться о нас. Но как только у нас появится возможность, мы обязательно приедем опять». Но тут подошла еще одна группа людей. Они окружили молодых христиан, настойчиво умоляя поехать в их село. «Вы обязательно должны проповедовать сегодня вечером в нашем селе, ведь наши люди никогда не слышали Евангелия. Вы должны хотя бы раз побывать в наших краях. Мы найдем машину, чтобы отвезти вас туда». Брат Гуи не знал, что делать. Место, куда приглашали ребят, называлось М и находилось в 23 километрах от города Е. Кроме того, был уже поздний вечер, но он не мог отвергнуть это искреннее приглашение. Среди христиан была и 50-летняя сестра из города Фе, которая не могла ни читать, ни писать. Сестра путешествовала с молодежью, чтобы поддерживать их своими молитвами. До этого она никогда не проповедовала, но теперь была исполнена силой Святого Духа и, послушно следуя Его Слову, обратилась к людям, все еще стоявшим на берегу и не желавшим расходиться. Все, что она сказала, имело необычайную силу и доходило до самой глубины людских сердец. Сначала она говорила о воле Божьей относительно всего человечества. Потом снова учила людей, как нужно доверяться Иисусу, и в конце рассказала о том, что Господь придет на землю во второй раз. Чтобы помочь братьям и сестрам своими молитвами, эта сестра уже 4 дня постилась, при этом она ничего не ела и не пила. Тем не менее, в течение 2 часов могла убедительно и без тени усталости на лице общаться с людьми. Святой Дух явно руководил ее мыслями и словами. По внешнему виду никто не сказал бы, что она ослабла и ей нужен отдых. Как раз напротив, чем больше она говорила, тем живее и громче звучал ее голос. Когда солнце постепенно зашло за горизонт, местные жители пригласили христиан остаться у них на ночь. Любезными странноприимцами были либо номинальные христиане, которые после услышанной проповеди снова обрели радость общения с Иисусом Христом, либо те, которые впервые услышали о Христе и уверовали в Него. Их переполняла потребность еще больше узнать о Боге. Христиане решили остаться и до поздней ночи проповедовали, учили, молились. Маленькие группы разбрелись поближе к лежащим селам, и в каждом доме, где они находились, было много народа, испытывающего жажду в Слове Божьем. Сестра Шенк со своей группой также находилась в одном из близлежащих сел, куда ее пригласила одна христианская семья. Хозяева вынесли всю мебель из комнаты, так что в их скромном жилище смогло уместиться много людей. Шенк рассказала о том, как можно получить жизнь в Господе, которая полна всякого совершенства и длится вечно. Речь Шенк, словно журчащий поток, лилась из ее уст. Но потом она ощутила, что Святой Дух дает ей особые слова, смысл которых она сама не до конца понимала. «Дух Божий укрепляет, так что вы не будете страшиться никакой жизненной ситуации. Кто выстоит до конца, тот спасется». В этот момент дверь распахнулась от удара сапога, и вместе с порывом ветра в дом ворвалась целая группа разъяренных милиционеров, готовых сполна продемонстрировать свою силу. Они приказали односельчанам немедленно убираться, а прибывшим оставаться на местах. Однако местные жители и не думали оставлять молодых христиан на растерзание милиции. Хотя блюстители закона и попытались принудить некоторых из них покинуть дом, но у них ничего из этого не вышло. Тогда они схватили 4 молодых проповедников, которых не без труда узнали, так как уже давно охотились за ними. «Откуда вы пришли?» – грозно спросил один из них. «Мы – граждане небесной страны. Для чего вы здесь?» «Чтобы распространять благую весть о Христе». «Ну, прекрасно. Этого достаточно. Следуйте за нами. Мы отведем вас в участок». Христиан арестовали. Среди задержанных 3 молодые сестры и 1 брат. Но внезапно в этой экстремальной ситуации все они ощутили что-то особенное. Бог наполнил их миром, и теперь у них не было ни тени страха. Поэтому, вопреки запрету, по дороге в участок миссионеры пели христианские гимны и молились. Наконец, они пришли в участок, и верующих отправили в камеру для допросов. Пока дежурный докладывал по телефону, что миссионеры уже арестованы, молодые люди преклонили колени и продолжили молитву. «Да-да». «Мы взяли 4 из них», – докладывал кому-то блюститель порядка. Братья поняли, что некоторых христиан из других команд также арестовали. Тем же вечером дежурный получил распоряжение отправить арестованных в тюрьму. Была тихая ночь. На ясном небе горели звезды, а почти полная луна освещала все вокруг своим белым светом. Ребята испытывали радость, глядя на красоту ночи. В их сердце совершенно не было страха. Они запели песню. Даже Шенк, которая за последние несколько дней охрипла от непрерывных речей, пела от всего сердца, и голос ее звучал громко и звонко. Чем больше они прославляли Бога, ощущая Его присутствие, тем свободнее и защищеннее чувствовали себя. Им было настолько хорошо, что они почти забыли, что их везут в тюрьму. «За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя Его примеру, все вперед, вперед за Ним». Увлекшись пением, они не заметили, как въехали во двор тюрьмы. Здесь ребята увидели много людей в военной форме, однако их это не смутило. И несмотря на угрозы конвоиров, запели 145-й псалом: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Неожиданно к ним подбежал разъяренный мужчина с ворохом каких-то книг и бумаг, которые он шумом швырнул на стол. Некоторые из них упали на пол. Один из охранников поспешил наклониться, чтобы собрать разбросанное. Судя по форме, вошедший был начальником тюрьмы. Он посмотрел на ребят взглядом, полным ненависти и злобы. «Вы вообще знаете, где вы находитесь? Как вы посмели здесь петь?» – закричал он на прибывших. Тот вечер был для представителей спецслужб и милиции как никогда напряженным. Считая христиан опаснейшими преступниками, они в течение нескольких часов разъезжали по всей округе в поисках 5 групп проповедующих. Межрегиональная милиция, работая в тесном контакте с местной, устраивала частые облавы. Имея в своем распоряжении автомобили, мотоциклы и велосипеды, стражи порядка были полны решимости заставить христиан признаться во всех преступлениях. Еще до прибытия группы Шенк они заперли в камере одиночки одну молодую христианку, дали ей бумагу и карандаш и, пригрозив жестокой расправой, заставили описать все события последних дней с указанием имен и адресов других христиан, а также подробности, касающихся христианских лидеров и руководителей групп. Девушка сначала отказалась, но когда услышала крики братьев и сестер, доносившиеся до нее со двора, которых беспощадно избивали, испугалась и дрожащей рукой стала писать подробное донесение, которое требовали от нее. Внезапно, когда сестра уже исписала несколько листов, она услышала приятную мелодию. Это был голос сестры Шенк. Она пела 145-й псалом. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Казалось, она пробудилась от кошмарного сна. «Сколько страданий братьям и сестер мог принести мой донос?» – подумала девушка. В тот же миг она отложила в сторону карандаш и разорвала на 1000 мелких кусочков листы исписанной бумаги. Сестра просила у Бога прощения за свою слабость перед испытаниями и молила дать силы и мужество достойно перенести предстоящие ей тяжелые испытания. Между тем Шенк привели во внутренний двор тюрьмы. Ужасное место, потому что здесь избивали арестованных и жестоко издевались над ними. Никто с улицы не мог слышать криков несчастных жертв, доносившихся отсюда. Шенк почувствовал, что атмосфера зла и насилия обитает вокруг. Девушка не видела ни одного заключенного, только блюстители порядка, которые встречали ее злобной ухмылкой. В ночном полумраке, когда лунный свет оставлял на асфальте темно-синие тени людских фигур, их глаза блестели дьявольским светом, а ночную тьму разрывал громкий хохот и непристойные шутки. Шенк попыталась сориентироваться. Пока надзиратели переговаривались и смеялись, она заметила возле нескольких тополей, стоявших посреди двора, множество разбитых деревянных дубинок и разорванных на куски кожаных плетей. Впервые за время пребывания за тюремными стенами ужас охватил ее. Все эти инструменты были разбиты на телах ее братьев и сестер. Боль за своих друзей была настолько велика, что из глаз христианки непроизвольно полились слезы. Чтобы прогнать плохие мысли, она стала молиться. Внезапно появились милиционеры, которые тащили за собой куда-то одну девушку. Шенк узнала ее. Это было очень хрупкое, нежное создание, лет 16 от роду. Сопровождающий ее милиционер ударил девушку кулаком в лицо. Потом другой милиционер схватил ее за воротник, поднял и бросил на землю. Под аплодисменты остальных оба мучителя продолжали свою зверскую игру. Платье ее разорвалось. На теле девушки были видны кровоточащие раны. Затем мучители привязали ее к столбу и стали избивать ногами. Шенк бросилась к столбу, где была прикована ее сестра, и закрыла ее собой. «Не мучайте это дитя! Возьмите меня вместо нее!» Тут из полумрака показалось еще четверо милиционеров, которые до этого не принимали участия в избиении. Они направились прямо к Шенк, схватили ее и поволокли за собой. Притащив в помещение, которое выходило во двор, они бросили христианку на землю. Шенк лежала на животе и не могла встать, потому что со всех сторон на нее сыпались пинки и удары. Христианку били до тех пор, пока она не потеряла сознание. От пронизывающего холода девушка пришла в себя. Сырой пол, на котором лежала Шенк, покрылся льдом. Сквозь приоткрытую дверь проникал морозный ветер. Как только она попыталась пошевелиться, то почувствовала, как острая боль пронзила все ее тело, а воспоминания о нескольких предыдущих часах тяжелым грузом легли на сердце. К сожалению, все это было не кошмарным сном, а реальной действительностью, и она на самом деле лежала здесь, на полу тюремной камеры, в которой находились другие ее братья и сестры. Что с ними? Неужели и они подверглись таким истязаниям? Отчаяние и одиночество – вот все, что ощущала сейчас Шенк. Неужели она не сможет пройти этот тяжелый путь? Мысль о предстоящих днях казалась ей огромной непреодолимой горой. Вдруг Святой Дух проговорил к ней словами из Священного Писания. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». 2 Коринфянам 4:8-9. Эти слова стали утешением для Шенк. Девушка преклонила колени и обратилась к Богу в молитве о своей нужде. «Господь, призри на меня. Я ведь твое дитя. Мне очень плохо, и я очень нуждаюсь в твоей помощи. Дай мне достаточно сил противостоять коварным планам и нападкам сатаны. Используй меня для прославления твоего святого имени». И пока она молилась, исчезло чувство жалости к себе, слабость, страх и одиночество. Святой Дух вырвал Шенк из сырой тесной камеры и поместил в атмосферу Божьей любви. Как прекрасно находиться в непосредственной близости с Богом. Остаток ночи она провела в благодарственной молитве Богу. Когда в 4 часа снова пришли надзиратели, чтобы отвезти ее в здание суда, Шенк была уже полна сил и энергии, а страх снова покинул ее. Здесь уже были и другие члены ее группы. «Неужели схватили всех?» – подумала она, рассматривая лежавших братьев и сестер и приветствуя их ободряющим взглядом. Внезапно с улицы донесся невероятный грохот. Милиционеры многозначительно переглянулись. Они догадывались, очевидно, что происходит. Им было хорошо известно, что снова пришла эта сумасшедшая, которая часто приходила с большим камнем в руке и стучала в железные ворота тюрьмы. В этот раз пронзительным голосом она кричала: «Почему вы задержали этих хороших людей? Они пришли сюда, чтобы принести нам благую весть об Иисусе Христе. Зачем вы их заперли? Вы злые люди и заслуживаете наказания. Протранжирили казенные денежки. Подумайте лучше об этом, а не об этих законопослушных и достойных людях, христианах». Шенк и другие христиане были в недоумении. Их всех доставили сюда в течение последней ночи, а здесь они находились всего лишь несколько часов. От года эта женщина знала от них, кто она такая. То, что она делала, было просто безумием, но слова ее были полны здравого смысла. Потом она обратилась к христианам. «Будьте мужественны и непоколебимы в вере! Господь поможет вам! Мы молимся за вас!» Эти искренние слова утешили арестованных, укрепили и придали уверенности в том, что Бог не забыл о них. Он был с ними, и ситуация находилась теперь под его контролем. Незнакомка не была сумасшедшей, как считали некоторые. Бог использовал ее, чтобы донести мученикам слова поддержки, в которых они теперь так нуждались. В зал суда привели еще 4 христиан. Одного из них сразу же повели на допрос. Он успел обменяться с Шенк лишь мимолетным взглядом, и она наградила его едва заметной, утешительной улыбкой, в которой можно было прочесть: «Мы молимся за тебя». Парню исполнилось всего 20 лет, но он был руководителем одной из миссионерских групп. Вечером предыдущего дня его жестоко избили, но присутствие Духа Святого, которое он сейчас так явно ощущал, вдохновляло его. «Фамилия?» «Мой отец называет себя Небесным Отцом», — ответил юноша. Допрос прервался. Представителя службы безопасности, который должен был вести допрос, охватил приступ ярости, и он кивнул людям, стоявшим позади него. Те накинулись на юношу и начали его яростно избивать. Он попытался устоять, но под лавиной непрерывных ударов потерял равновесие, и так как руки его были скованы наручниками, упал на пол. Его продолжали бить ногами, словно мяч. Превозмогая страшную боль, он молился: «Господи, прости этим людям, защити братьев и сестер». После того, как мучители поиздевались над лежащей жертвой, они схватили парня и потащили на улицу, где заставили встать на колени. Затем блюстителям порядка стало интересно, и они привели другого заключенного, отличавшегося жестокостью, и приказали ему продолжить издевательство над верующим. Уголовник охотно взялся за дело, усердно работая кулаками и ногами. Вскоре из носа и рта юноши-христианина заструилась кровь. Дыхание стало прерывистым, и он потерял сознание. Его поволокли в камеру и бросили на ледяной пол. Когда мучители разделались с юношей, подошла очередь сестры Ли. Прежде чем ей задали первый вопрос, блюстители порядка осыпали Ли проклятиями и ругательствами. Ей не приходилось до сих пор слышать столь грязную речь. «Что ты здесь делаешь?» «Я рассказываю людям о Христе». «Откуда ты приехала?» «Из небесной страны». «В какой провинции и каком селе ты живешь?» «Я живу в избранной провинции, которая находится в райском месте, в обществе святых». От негодования допрашивающего перекосило. Казалось, вот-вот из глаз посыпятся искры. Он кивком головы приказал охране схватить девушку. Сестру Ли втолкнули в камеру и поставили на колени, пристегнув наручниками к стене. Немного привыкнув в темноте, девушка заметила на полу молодого брата, лежавшего без сознания на холодном бетонном полу. Это устрашающее зрелище тронуло ее до глубины души. Она с трудом опустилась на колени и начала молиться за измученного брата. После этого на допрос привели еще 4 молодых христиан. Все они выглядели ужасно. Их так избили, что лица невероятно распухли, а под глазами видны были кровоподтеки. Их одежда была изорвана, а по всему телу видны были синяки и ссадины. При виде следов побоев на телах этих людей на ум сестры Шенк пришли слова апостола Павла: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Римлянам 8:36. Особенно опасным было положение женщин-заключенных, так как если бы они не находились под особой Божьей защитой, то наверняка эти молодые девушки подверглись бы особым мучениям, унижениям и нападкам. За эту ночь были схвачены и доставлены в центральную тюрьму почти 20 молодых христиан. Их поместили отдельно друг от друга, и надзиратели следили за тем, чтобы в одной и той же или даже в соседних камерах не оказалось двух верующих и чтобы они не имели никаких контактов. Надзиратели опасались, что христиане начнут переговариваться и будут обмениваться информацией. Под утро руководство тюрьмы приняло решение организовать в тот день марш позора для верующих, чтобы морально подавить христиан и предостеречь население от необдуманных решений. Все заключенные были собраны в одной комнате. Затем их по очереди связали одной длинной толстой веревкой. Два дюжих молодца с волчьей хваткой вытащили первого верующего. Его звали Цу Ци. Милиционеры заломили руки юноши за спину и крепко связали веревкой. Суставы, находясь в таком неудобном положении, невыносимо болели. Он жадно хватал ртом воздух, и при каждом вздохе в его легких слышался свистящий звук последствия ночных пыток. Цу Ци едва держался на ногах и выглядел так, как будто вот-вот потеряет сознание. Братья и сестры смотрели на него взглядом, полным сострадания и боли, и все интенсивно молились за него. По мнению милиционеров, марш позора должен был унизить верующих, но случилось совсем наоборот. Он принес христианам большую радость. Исполненные Святым Духом, они радовались возможности встретиться с местными жителями, улыбались им, как своим старым знакомым, и вдохновенно пели «Пустыней греховной земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан». Христиане шли с высоко поднятой головой, и их лица излучали свет. Не было и намека на боль или страдания. Ребята улыбались и кивали прохожим, как будто они были известными личностями, и словно для того, чтобы поприветствовать их, собрался народ. Шенк воодушевленно пела. «Иди же смелее вперед, за Христом, не пугаясь врага. Скоро кончится путь наш земной, засияют с Сиона врата». Христиане шагали в такт песни. Их голос слышался по всей улице. Это был вовсе не марш позора для криминальных элементов, во время которого должен излиться народный гнев. Этот марш был скорее похож на свадебную процессию. Представители службы безопасности и конвой, сопровождавшие колонну, лишь обменивались злобными взглядами. Они не знали, что и сказать в этой ситуации. Опустить в ход свои привычные методы, чтобы привести неугомонных христиан в порядок и прекратить их пение, они не решались. Прохожие выстроились по обеим сторонам улицы. Всем хотелось взглянуть на бесстрашных молодых людей, которые за свои проповеди об Иисусе Христе были арестованы и подвергались немыслимым пыткам. Когда ребята, на телах которых были видны следы пыток, страданий и боли, проходили мимо, то у прохожих на глазах непроизвольно появлялись слезы сострадания и жалости к ним. Чаще всего приходили в негодование при виде ужасных следов пыток на теле молодых ребят пожилые люди. Многие из них возмущались, видя молоденьких девушек, почти детей, с распухшими носами, кровоподтеками на теле и разорванной одежде. Все громче и громче слышался их протест. Неужели у этих извергов нет матерей и сестер? Как они могут так жестоко поступать с этими девочками? Это просто возмутительно. Какой позор! От внимания блюстителей порядка не ускользнула такая реакция народа. Эта процессия могла повлечь за собой совершенно другие последствия, чем те, которые ожидали представители правоохранительных органов. Они хотели, чтобы люди заклеймили позором христиан, но сами стали жертвами их презрения. Им не оставалось ничего иного, как завершить это шествие и как можно быстрее возвратиться в тюрьму. Для молодых ребят последние дни были необычайно напряженными. Далекие походы, бесчисленные выступления с проповедями, недостаток сна, а потом эти издевательства. Они едва могли держаться на ногах. Как только братья попали в свои камеры, тут же упали на бетонный пол, и их охватил глубокий непробудный сон. Ситуация была похожа на ту, которая произошла много веков назад с апостолом Петром, уснувшим глубоким сном, сидя между двух солдат, и даже приход ангела не сразу разбудил его. Медленно солнце зашло за горизонт, указывая на то, что первый день в заключении подходит к концу. Внезапно дверь женской камеры резко отворилась, и кто-то громко закричал: «Шенк, на выход!» Девушки переполошились, но Шенк твердо сказала им: «Меня сейчас будут допрашивать. Я очень нуждаюсь в вашей поддержке. Молитесь за меня, пожалуйста, чтобы Святой Дух дал мне сил и мужество, а также контролировал мои уста». С этими словами она поднялась, распрямилась и, высоко подняв голову, вышла из камеры. Она знала, что Бог был с ней. Христианку привели в зал суда, где сидели представители местных партийных организаций, органов власти и правоохранительных органов. Она сидела на скамейке спиной к присутствующим. Тучный мужчина лет 50, сидевший напротив, молча уставился на нее своим немигающим взглядом. По его форме Шенк не могла определить, какое звание было у него, однако девушка сознавала, что имеет от Бога поручение и тем самым превосходила его в чине и звании. Присутствующие затаили дыхание. Глаза мужчины вдруг закатились, и его лицо исказилось злобным, невыносимым взглядом. Он никак не мог понять, как могла такая хрупкая, нежная и неприметная девушка, которой не было еще 20 лет, произвести так много шума, нарушив обычный уклад жизни в их местности. От его пытливого взора не ускользнуло также то, что под ее густыми ресницами блестели пара выразительных глаз, в которых искрился какой-то загадочный огонек, и это еще больше раздражало его. Наконец он заговорил. К превеликому удивлению, его голос был мягким и кротким, что ярко контрастировало с той гримасой, которая изобразилась на его лице. «По вашему внешнему виду, — начал он, — создается впечатление, что вы добропорядочная молодая девушка. Вам нечего нас бояться. Нужно только сказать, какой организации вы принадлежите, кто ваш руководитель, сколько членов насчитывает ваша организация, назвать их имена и адреса, и больше нам ничего не надо. После этого мы вас отпустим». Шенк сразу уловила коварные замыслы этого человека, который хотел выудить из нее информацию. Всем своим естеством Шенк чувствовала, что нужно быть очень осторожной с ним, потому что заискивающий голос и улыбка на его лице были всего лишь маской. Ее ответ последовал без промедления. «Я не принадлежу никакой организации. Иисус Христос – наш руководитель. Именно Иисус направил нас сюда, так как в Его Слове написано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка 16:15-16. «Вот почему я пришла сюда». Когда обвинитель Шенк услышал эти слова, он был вне себя от злости. Да как она посмела! Он не мог больше изображать на своем лице дружелюбие и сердечность. Лицо его изменилось, а глаза откровенно излучали ненависть. Ударив кулаком по столу, он закричал: «Твоя наглость не знает предела! Да как ты посмела в моем присутствии нести эту чушь? Ты что, издеваешься над нами? Предупреждаю, если я не услышу от тебя необходимой мне информации, то тебе не поздоровится». А молодой человек в форме добавил: «Партия лояльно поступает с теми, кто честно рассказывает правду и раскаивается в своих проступках. Но те, кто упорствует, будут жестоко наказаны. От тебя зависит твой выбор». Шельк посмотрела ему прямо в глаза и спокойно ответила. «Человеку положено однажды умереть, а потом суд. В это мы свято верим и это проповедуем». Лицо обвинителя стало пунцовым. Вены вздулись от нервного напряжения, и он не выдержал. Вскочил, быстрым движением руки вытянул из кобуры пистолет и, подскочив к Шельк, нанес несколько ударов металлической рукояткой по голове. «Я уничтожу тебя!» – прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Ваши идеи будоражат людей, сеют распри и волнение между ними. Хватит!» Но Шельк возразила. «Нет, все эти дни мы учили лишь тому, о чем говорится в Библии. О Слове Божьем у нас нет политических целей». Но тучный мужчина в форме становился все яростней. Он снова ударил Шельк своим пистолетом в лицо, но теперь уже с большей силой. По ее щеке побежала струйка крови. Шельк вытерлась рукавом, как будто ничего не произошло, и молча помолилась, прося у Бога силы и мудрости. При этом она смело смотрела своему противнику в глаза. Допрос с руганью и угрозами длился несколько часов. Но Шельк не ответила ни на один вопрос. После судебного разбирательства христианку поместили в сырую холодную камеру, в которой не было окон. И когда ее глаза привыкли к темноте, девушка увидела стол, который стоял у стены. На нем в широком ассортименте были разложены инструменты для пыток. Наручники, электрические дубинки, кожаные плети, о назначении которых христианка могла только догадываться. Возле стола, широко расставив ноги и высоко засучив рукава, стояли два человека, мрачно уставившись на свою очередную жертву. Человек, который задавал ей вопросы, также появился в этой комнате. Он снова был таким же вежливым и подобострастным, как и в начале их беседы, и, предложив обвиняемый стул, заговорил с ней дружественным голосом. «Надеюсь, вы согласны со мной, что не Богом создано все, что нас окружает, а руками трудового народа. И, конечно же, не Бог создавал человека, а мы произошли от обезьяны». Он вызвал арестованную на дискуссию. Шельк не могла согласиться с этим утверждением и начала объяснять ему суть библейского учения. «Ну хорошо. Вы говорите, что все вокруг нас создано руками людей. Пусть пока что будет по-вашему. Но как быть с солнцем, с землей? Как вам должно быть известно, солнце в 1 350 000 раз больше земли, а температура на его поверхности превышает 6000 градусов. Его тоже сотворил трудовой народ. Если человек произошел от обезьяны, то почему же до сих пор не найдено ни одной переходной формы? Где же то недостающее звено в цепи между обезьяной и человеком? Почему это преобразование не происходит сейчас?» Шельк уже не могла остановиться. Она подробно рассказала об этапах создания Богом окружающего нас мира, про рай и первый грех, про жертву Иисуса Христа. Это был очень напряженный разговор, который продолжался довольно долго, но ее собеседнику так и не удалось выудить из нее хоть какую-нибудь информацию. Допрос продолжался в общей сложности около 8 часов. Теперь, когда напряжение, под которым Шельк находилась все это время, прошло, она почувствовала, как силы стали покидать ее. Она с удовольствием заснула бы прямо на стуле, на котором сидела, но ее мучители не собирались оставлять девушку в покое. Шельк поместили в камеру-одиночку, где ее оставили наедине с надзирателем. От усталости она едва могла держаться на ногах. Изможденная длительным допросом, девушка упала на нары с единственным желанием – уснуть. Но в тот момент, когда Шельк почти заснула, над ней появилось лицо надзирателя. Пронзенная ужасной мыслью, она тут же проснулась. «Ага, так значит, издевательства на этом не закончены». Надзиратель похотливо рассматривал беззащитную девушку. Она осознала, что теперь ей угрожала иная опасность, не менее серьезная, чем инструменты пыток. Он следил за каждым ее движением. На лице мучителя была такая же противная самодовольная улыбка, как и его извращенные мысли. Потом он заговорил. Голос надзирателя звучал обольстительно, а его слова были просто отвратительны. Шенк не хотела слушать этого негодяя. Она только тихо молилась. «Господь Иисус, защити меня от этого мерзавца. Помоги мне не заснуть. Сохрани меня и запрети ему касаться меня. Во имя Иисуса». Даже если бы она позвала на помощь, навряд ли ее крик кто-нибудь мог услышать. Потом надзиратель как будто изменил свою тактику. Он принес несколько листов бумаги и карандаш, положил перед Шенк и ласковым, вкрадчивым голосом произнес. «Ты еще такая молодая, такая хорошенькая, а тебя держат под замком, далеко от солнца и свободы. Это несправедливо. Я попробую помочь тебе выбраться отсюда, но с условием, что ты напишешь признание. Всего несколько предложений. Потом я пойду к начальнику и замолвлю за тебя словечко. Думаю, уже завтра утром ты наверняка сможешь отправиться домой». Шенк взяла в руки бумагу и карандаш и, глядя в упор на этого человека, сказала: «Хорошо, я напишу, но наедине». Она взялась за ручку, мысленно продолжая взывать к Богу. Надзиратель действительно покинул камеру, а его уверенные шаги еще долго были слышны в коридоре. «Благодарю тебя, Иисус!» – прошептала Шенк и потом спросила Бога, что она должна написать. Девушка начала со своего свидетельства. «Бог послал меня сюда для того, чтобы сказать людям, что Господь хочет спасти их от вечной смерти, так как все согрешили и виновны перед Богом. Ведь Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего». Потом ей один за другим приходили в голову места из Библии, которые она записывала так быстро, как только могла. Шенки списывала страницу за страницей. Через некоторое время она снова почувствовала усталость. На какое-то время она прекратила писать, снова начала клонить ко сну. Но в этот момент Шенк уловила пытливый взгляд надзирателя, который заглядывал в камеру всякий раз, когда подходил к двери. Нет, про сон не может быть и речи. Она снова почувствовала бодрость и продолжала писать. Когда наступило утро, ее преследователя сменил другой надзиратель. Слава Богу, эта тяжелая ночь была позади. Начальник службы безопасности не мог поверить в то, что 18-летнюю девушку допрашивали всю ночь его опытные подопечные и так и не выпытали у нее ни одного путного слова. Что это за девушка? Он сам захотел взглянуть, как выглядит та, у которой выдержки больше, чем у его подчиненных, и приказал немедленно привести ее в свой кабинет. Поэтому рабочий день он начал с допроса. Когда Шенк переступила порог кабинета, она обратила внимание на двух мужчин в форме, читавших ее ночное признание, написанное на нескольких листах. Она едва могла скрыть свою радость, которая переполняла ее. Это было так прекрасно, словно она сама читала сейчас Библию. «Вы, заключенная Шенк?» – спросил начальник. «Да», – последовал ответ. Это был человек высокого роста с правильными чертами лица. Однако в его взгляде было столько жестокости и властолюбия, что вся его привлекательность отходила на второй план, и во всем облике сквозила лишь опасность. Он напомнил Шенк филистимского Голиафа. Его волосатая рука устремилась вперед, и прежде чем Шенк успел оглядеться, он схватил ее за воротник и поднял воздух. Невольно вырвавшийся крик заглушил шум падения, когда он бросил ее на каменный пол. Прежде чем Шенк встала, начальник успел обойти свой стол и начал бить ее сапогами в живот и осыпать грязными словами. «Ты, да как ты смеешь проповедовать мне здесь своего Христа? Ты должна была написать про свои преступления, а не про эти глупости. Ты еще пожалеешь об этом, и я тебе обещаю!» — кричал начальник, нанося удар за ударом. Шенк молча сносила его удары, отчего обидчик еще больше приходил в ярость. В конце концов, изверг уже не знал, как или куда еще ударить свою жертву, и приказал подчиненным, которые до сих пор лишь молча внимали уроку насилия, увести Шенк в камеру. Христианка снова оказалась в камере одиночки, в которой провела предыдущую ночь. Она находилась там двое суток, и большую часть времени ее охранял тот же надзиратель, который пытался изнасиловать беззащитную девушку. Ей приходилось постоянно бодрствовать и пребывать в молитве к Богу, чтобы находиться под его защитой и опекой. У нее не было другого оружия против этого человека. Но это оружие было достаточно могущественным. Труднее всего было, конечно же, бодрствовать. Шенк находилась в заключении всего лишь четвертую ночь, но все ночи ей приходилось бодрствовать. Чтобы не уснуть, девушка ходила по камере, пела, молилась, хотя от усталости ей едва ли удавалось сохранить ясность ума. Шенк искусала до крови губы и старалась не думать о плохом. Слава Богу! Он наделил ее достаточной силой и верой, чтобы выдержать и это испытание. Но когда она вспомнила о своих братьях и сестрах, то ее сразу же наполняла печаль, и она чувствовала себя одинокой. Где они сейчас? Как к ним относятся? А может, некоторых уже освободили? Она утешала себя надеждой, что никто из них не стал предателем и не выдал своих друзей. Даже на четвертую ночь Шенк не решилась ни на минуту уснуть, а надзиратель не спускал с нее глаз. Она села на кровать и, скрестив ноги, напевала песню, покачиваясь в такт музыки. Только бы не заснуть. Уже давно она пропела все песни, которые знала. Тогда она стала озвучивать библейские стихи, придумывая к ним нехитрую мелодию. Под утро Шенк пела свой любимый псалом «Хвалите Бога во святыне Его». Как вдруг произошло что-то удивительное. Неужели она уже на небесах? Ей казалось, что она слышит огромный хор, который поет с ней эту песню. Неужели она спит с открытыми глазами? Но многоголосное пение продолжалось. Шенк вскочила и поспешила к маленькому окну, из которого для нее открывался вид на свободу. Окно было величиной с кулак, но этого было достаточно, чтобы Шенк могла разглядеть невероятное зрелище. С большим удивлением она увидела множество людей, которые с разных сторон приближались к тюрьме. Их было несколько сот человек, и все вместе они пели эту песню. Вероятнее всего, что все они были христианами. К сожалению, Шенк не могла рассмотреть их лиц. Было просто удивительно, что так много народа пришло в это удаленное от города место, чтобы спеть «Хвалите Бога во святыне Его». Шенк опустилась на колени и поблагодарила за это Отца Небесного. О надзирателе она забыла, да тому было и не до нее, так как он уставился из своего окна на разыгравшееся действие перед тюремной стеной. Людская толпа маршировала в такт песни, и казалось, что земля дрожит от звуков мелодии. Это были христиане из округа Г и Ф, которые услышали о том, что молодые христиане из города Е были арестованы полицией. Так как эти люди жили далеко от тюрьмы, то им пришлось всю ночь идти пешком, чтобы теперь поддержать братьев и сестер, находящихся в заключении. К тому же в этой группе были люди из города Е, присоединившиеся к ним по пути. Огромная толпа, которая собралась здесь, заполнила всю местность от тюрьмы до берега близ лежащей реки. Люди стояли, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, и громко пели. Среди них не все были христианами. Некоторые пришли сюда просто из любопытства, но среди присутствующих были и те, кто находился на пути к Спасителю и вскоре приняли Господа в свое сердце. Что-то совершенно невероятное разворачивалось перед входом в тюрьму. Никто не смог бы организовать или спланировать такое мероприятие, точно так же, как и не нашлось бы тех, кто смог бы помешать этому шествию. В то время, как все собравшиеся вместе пели, Святой Дух наполнил их и начал свою работу. Он сплотил этих людей, сделав из них один единый живой организм. Это была огромная церковь. Когда два человека встречались взглядами, они улыбались друг другу, потому что были исполнены большой любовью друг к другу. Божье величие и присутствие наполняло всех. Каждая строка их песни была как молитва, как обещание всегда любить Иисуса. И Божья любовь снизошла на каждого человека, смыв с него всякую боль прошлого и страх перед будущим. Им хотелось постоянно пребывать в Божьем присутствии так, как это было сейчас. Все остальное было второстепенным. Все христиане в тюрьме всполошились так же, как и Шенк. Сначала они подумали, что слышат во сне пение ангельского хора, но, взглянув в окно, заметили необычайную картину, которая поразила, воодушевила, наполнила радостью, поддержала их. От всего сердца они начали подпевать. Это было великолепное пение, которое можно было слышать по всей округе. Этим пением наполнилась вся тюрьма. Охрана была в недоумении, что это за народное восстание. Но, заметив, что прибывшие не были вооружены и улыбались, они снова успокоились, ведь это были лишь неграмотные христиане. Тюремное начальство вызвало из близлежащего города солдат народной армии, чтобы разогнать непрошенных гостей. По громкоговорителю неприятным голосом объявили, что все нехристиане должны покинуть это место, потому что речь шла теперь о жизни и смерти. Представители правоохранительных органов рассчитывали, что большинство присутствующих испугается угроз и разбегутся. Но они ошибались. Среди собравшихся было немного ратозеев, которые в спешке покидали это место. Все остальные не сделали и шагу, невзирая на приближающуюся трагедию. Христиане продолжали петь. Сотни восторженных голосов славили Бога. Потом наступило время произвола. Солдаты стройными рядами продвигались к христианам. Затем они стали выхватывать из многолюдного собрания одного человека за другим и избивать до тех пор, пока он не подавал признаков жизни. Постепенно они оттеснили верующих к реке. Берег был очень крутым, и до воды оставалось не меньше 3 метров. И вот уже не слышно было пения, лишь ругательство, проклятие солдат, достоны верующих. Среди собравшихся был также и брат Гуи, которому чудом удалось избежать ареста. Солдаты не узнали в нем христианского лидера, но тем не менее они изрядно поиздевались над ним. 2 человека заломили своей жертве руки, а 3-й изо всех сил наносил удары руками и ногами. Потом они подняли окровавленное тело и швырнули его с откоса в реку. Гуи оказался на узкой полоске песка и гальки прямо возле воды. 2 солдат спрыгнули вниз, чтобы продолжить свои издевательства. Они били брата Гуи изо всех сил, но он уже не ощущал ударов. Христианин лежал на земле, а солдаты били его в живот, спину, голову. Едва шевеля губами, он молился: «Дорогой Иисус, их ноги избивают твою голову, их кулаки бьют твое тело. Их гнев направлен на тебя, а я изолирован от боли, потому что ты взял на себя мою боль. Благодарю тебя, дорогой Иисус». Когда Гуи потерял сознание, солдаты оставили его, решив, что Гуи мертв. Но, слава Богу, брат выжил. Когда он убедился, что солдаты покинули его, он поднялся и попытался сориентироваться. Перед ним открылась ужасная картина. Он слышал, как там, наверху, тренированные бойцы продолжали совершенствовать удары по беззащитным христианам, а после этого сбрасывали их с высокого обрыва. Внизу другие солдаты продолжали добивать тех, кто еще был жив. Все это происходило на глазах Гуи, который, немного приподнявшись, наблюдал за этой ужасной картиной. Гуи заплакал, подсчитал лежащих вдоль берега людей. Прямо на его глазах была сброшена с обрыва пожилая женщина. Он весь съежился, когда взглянул на нее. Это была тетя Фанг, которую хорошо знал Гуи. Когда-то она носилась с ним, когда он был совсем маленьким, как со своим собственным ребенком, дарила ему разные безделушки. Маленький Гуи часто сидел у нее на коленях, а она рассказывала ему истории об Иисусе Христе. Теперь он увидел обезображенную женщину с вырванными пучками седых волос, синяками под глазами и окровавленным лицом. Он услышал ее тихую молитву: «Господи Иисусе, защити моих братьев и сестер, и прости этим жестоким людям». Гуи не верил собственным глазам. Неужели это возможно в его Китае, в стране с тысячелетней культурой, где правительство проводит кампании «Цивилизованное поведение» или «Уроки вежливого поведения»? Он, конечно же, знал, что подобные жестокие мероприятия против христиан проводились и раньше. Но лишь теперь Гуи оказался жертвой и свидетелем такого произвола. Зрелище, которое он увидел, превзошло все ожидания и представления. Многие христиане прибыли сюда из города Е. Прошло лишь несколько дней с тех пор, как они обратились к Иисусу Христу. В отличие от старых верующих, которым уже пришлось столкнуться с несправедливостью властей, они были совершенно не готовы к подобному испытанию. Молодые люди были поражены поведением солдат народной армии. Почему солдаты так безжалостно обошлись с верующими? Ведь мы никому не принесли вреда. Бог накажет их за это. Те, кто не сильно пострадали, старались помочь раненым. Вдруг какая-то девушка схватила Гуи за руку. Она была очень взволнована и попыталась оттащить брата от других раненых. «Слава Богу, что я наконец-то тебя нашла. Пойдем отсюда. Тебя везде разыскивает милиция», – таратурила она. «У них есть твоя фотография. Тебя хотят арестовать, как и других. Пожалуйста, пойдем скорее. Я отведу тебя в безопасное место». Но Гуи отказался. «Это очень любезно с твоей стороны, но я не могу оставить такой ситуации моих братьев и сестер, которые нуждаются в помощи». Но девушка продолжала настаивать. «Я тебя понимаю, но если тебя арестуют, то новообращенные лишатся своего руководителя. Пойдем со мной, ты нужен им». Брат Гуи все еще колебался, но Святой Дух приказал ему немедленно оставить это место. Он послушно последовал за молодой сестрой и нашел себе приют в одной христианской семье, которая проживала недалеко от тюрьмы. Таких семей было достаточно в этой местности. Одна только проблема, что они рассматривали свое христианство как семейную традицию, которая переходила из поколения в поколение. Новость о том, что в их доме находится брат Гуи, быстро облетела все соседние христианские семьи, которые тут же пришли, чтобы познакомиться с братом. Гуи сразу ощутил, что они не имеют достаточно единства с Богом, и с тревогой начал обсуждать с ними этот вопрос. «Дорогие братья и сестры, я вижу, что только часть вашего сердца принадлежит Христу. Вы привыкли уже совершать маленькие грешки, и теперь это стало частью ваших отношений с Богом. Вам известно, что христиане из отдаленных округов пришли поддержать арестованных братьев и сестер и пострадали от рук вооруженных солдат. А не кажется ли вам, что на их месте должны были быть вы?» В то время, когда брат Гуи говорил, Святой Дух указал присутствующим на то, чем каждый из них огорчил его. Верующие открыто приняли слова обличения и не пытались оправдываться. Справедливость сказанных слов была очевидной. Многие из них опустились на колени, признав перед Богом свои грехи, прося Его о прощении. Вдруг в дом бежал человек и, едва переводя дыхание, произнес: «Скорее, скорее уходите отсюда! Солдаты службы безопасности с отрядом солдат идут сюда! Они ищут Гуи, который, по их предположению, находится в одном из близлежащих домов. В любой момент они могут быть здесь. Скорее покиньте этот дом!» Хозяева незаметно провели благовестника в соседний дом, где жили христиане. Вскоре пришел другой посланник и сообщил, что солдаты завершили расправу над верующими. «Все, слава Богу, живы. 50 человек ранены. Трое тяжело раненых остались лежать на берегу реки. Мы молились за них, и двое из них пришли в сознание. Третьему очень плохо. Он вот-вот умрет. Что делать?» – спросил смущенно посланник. Перед глазами собравшихся предстала картина страданий молодого христианина. Они были шокированы жестокостью происшедшего в этот день. Реакция Гуи была быстрой и четкой. «Немедленно доставьте его сюда. Возьмите телегу и привезите. Я хочу, чтобы он был здесь». Трое братьев помчались на берег реки, прихватив с собой небольшую двухколесную арбу и через некоторое время молодого брата доставили в дом, где находился Гуи. На лицах ребят были слезы. Слава Богу, что они не повстречали на своем пути солдат. Гуи уже стоял возле дома в ожидании братьев. Он поднял покрывало, и от ужасной картины изуродованного тела у него потемнело в глазах. Лицо бедняги было распухшим и изувеченным до неузнаваемости. Он больше не дышал и, казалось, был мертв. Христиане внесли пострадавшего в дом и положили на кровать, а сами преклонили колени в молитве за исцеление брата. Внезапно молодой человек начал судорожно хватать ртом воздух, а потом стал дышать спокойнее. Еще через некоторое время он открыл глаза и сел, внимательно оглядываясь вокруг. Присутствующие заплакали от радости и от всего сердца поблагодарили Бога за это чудо. Пострадавший тихо произнес: «Когда я избитый лежал на берегу реки, то видел одного человека с бородой и длинными белыми волосами, одетого во все белое. Его лицо сияло, как солнце. В руке он держал открытую книгу и, обратившись ко мне, сказал, что записал все мои страдания, которые я сегодня претерпел». Когда христиане услышали сказанное, их охватила огромная радость. Они стали петь и славить Бога. На следующий день брат Гуи покинул дом, где его приютили, и прошел несколько километров в надежде встретить пастора местной церкви. Пастора звали Минг. Это был истинный Божий муж, который наставлял христиан в городе Фе, хотя был не намного старше Гуи. Брат Минг принял Гуи и выслушал его. Благовестник безудержно плакал, рассказывая о том, что произошло накануне. Минг внимательно слушал и был полон участия к пострадавшим, а затем они вместе помолились. Вскоре братья расстались. «Я так благодарен Богу, что повстречал тебя сегодня», — сказал Гуи. «Теперь я могу с полной ответственностью передать в твои руки всех тех людей из города Е и его окрестностей, которые покаялись и приняли Христа в свое сердце, потому что я решил пойти и добровольно сдаться властям. Они меня разыскивают. Так много христиан страдают в тюрьме. Так не годится, что я скрываюсь, а они там мучаются. С Божьей помощью я пойду впереди них и разделю с ними страдания за Христа». Но брат Минг был с этим совершенно не согласен. Он был очень тронут преданностью Гуи и его готовностью пострадать за Христа. Но, не вдаваясь в долгие и ненужные споры, авторитетно заявил: «Сейчас в тюрьме более 70 христиан. Неужели ты думаешь, что ты поможешь им, если добровольно сдашься властям? Ты будешь страдать, и это только усилит боль братьев и сестер. Здесь, на свободе, столько работы для Бога. Люди больше хотят знать об Иисусе и настолько благодушно расположены к Евангелию, как никогда раньше. Когда мы в тюрьме, то мы там для Бога, но и на свободе можно плодотворно послужить Ему. Нам не следует терять времени, а как можно скорее браться за работу». Гуи согласился, так как он ощутил, что Святой Дух подтверждает в нем все то, что говорит брат Минг. Они взяли два велосипеда и, тепло попрощавшись с хозяевами дома, отправились в сторону города Фе. Едва братья успели выехать за пределы селения, как их стала преследовать милицейская машина. Братья молились и старались ехать как можно быстрее, но расстояние между ними и преследователями становилось все меньше. У братьев уже не оставалось никакой надежды на спасение, но вдруг они в очередной раз оглянулись и обнаружили, что машина сзади не ехала. Христиане не могли понять, что произошло. По всей вероятности, у милиционеров что-то случилось с машиной. Когда оба молодых брата удостоверились в том, что у них на хвосте никого нет, они съехали с дороги и, преклонив колени, поблагодарили Бога за его чудо. Какая огромная радость наполнила их при сознании Божьего величия и любви. После молитвы они направились в город Фе, который планировали посетить в самом начале. Но чем ближе они подъезжали к городу Фе, тем печальнее становилось у них на сердце. Шенк и другие молодые люди уже 6 дней пребывали в тюрьме. Что с ними сейчас? По отношению к ним были использованы все способы с целью выудить информацию. Однако ни угрозы, ни запугивания, ни плети и электрошоковые дубинки не пошатнули веры христиан. Мучители издевались над физическим телом верующих, но духовному они не могли принести вреда. Их вера во Христа оставалась непоколебимой. В конце концов, беспомощная администрация решила передать их в руки окружной милиции, откуда они пришли. В тот день, когда наконец должен был состояться их перевод, погода резко изменилась. Налетел холодный колючий ветер. Шенк и других христиан привели во внутренний двор тюрьмы, где им опять туго связали руки. Превозмогая боль, Шенк едва держалась на ногах. Один из братьев не мог больше смотреть на это. Он подошел к охраннику и пожаловался. «Неужели вы не видите, что эта девушка еще слишком молода, чтобы выдержать такую боль? Ей всего лишь 18 лет. Как вы можете так сильно связывать ее руки? Пожалуйста, ослабьте веревку. Лучше за это меня свяжите потуже». Но просьба брата не была услышана. Он лишь заработал несколько оплеух от охранников, потому что облегчить участь девушки они не собирались. Перед отправлением христиан сфотографировали, после чего затолкали в большой открытый грузовик. Арестованных сопровождали вооруженные солдаты, держащие свои ружья на изготове. Так им пришлось преодолеть обратный путь домой, в город Фе. Когда машина выехала за тюремные ворота, ее уже поджидала большая группа христиан. Это были новообращенные христиане города Е, а также христиане из близлежащих сел, которые пережили пробуждение после проповеди брата Гуи. Они не знали, что власти собираются сделать с арестованными братьями и сестрами, но постоянно находились вблизи тюрьмы, чтобы в любой момент иметь возможность заступиться за родных по вере хотя бы в молитве. С раннего утра христиане снова были на своем посту. Когда же они увидели, что везут связанных братьев и сестер, тут же окружили машину. Их было так много, что машине пришлось остановиться. Прощаясь, христиане жали друг другу руки и не могли сдержать слез. Эта сцена тронула даже случайно проходивших мимо прохожих. Сумасшедшая женщина также была здесь. Она успела дать Шенк 60 юаней и пакет печенья. «Это вам, дорогие, от жителей нашего села. Пусть Господь хранит вас в дороге», — сквозь слезы сказала она. Шенк и ее друзья были тронуты вниманием и любовью со стороны этих добрых людей, которые даже не знали их лично. Несмотря на то, что они пострадали здесь телесно, цель была достигнута. Вся местность была охвачена действием Святого Духа. Толпа перекрыла дорогу, и машина не могла проехать. Тогда солдаты, размахивая оружием, разогнали собравшихся, и грузовик медленно тронулся с места. Когда христиане увидели, что машина отъезжает, и им уже не остановить ее, они еще долго пытались бежать вслед за ней. Многие плакали, а связанные девушки и парни, которые стояли в кузове машины, кивали им в ответ, так как им мешали наручники. Это было очень трогательное прощание. Все верующие чувствовали себя, как будто они члены одной семьи, и теперь их отрывают друг от друга. Вскоре грузовик исчез за поворотом. Христиане опустились на колени прямо посреди улицы и молили Бога о силе и защите, мужестве и радости для их братьев и сестер. Обдуваемые порывами колючего ветра, христиане, стоявшие в открытом кузове, задумчиво смотрели назад.